Примечание. Хероон – храм, посвященный памяти героя в Древней Греции. При этом мы миновали также узкий горный проход, где с боем вызволили Биденхорна с его наемниками. На этом месте Ансгар снова протянул нам руку и сказал, что половина всего его движимого имущества отныне принадлежит нам. В полдень мы заметили хутор в старой дубовой роще, обступавшей нас. Вид его напомнил нам родину, ибо, как и у нас на севере, мы нашли под его глубокой крышей амбары, хлева и человеческое жилье, все в одном, хорошо защищенное. С широкого фронтона блестела лошадиная голова. Ворота были распахнуты настежь, и в свете солнца поблескивало гумно. В него через кормушки заглядывал скот, рога которого сегодня были украшены золотым орнаментом. Большой зал был торжественно убран, и из круга мужчин и женщин, ожидавших перед входом, нам навстречу вышел старый Ансгар. Потом мы вошли через широко открытые ворота, словно в мир отчего дома. Несколько замечаний к роману «На мраморных утесах». Я уже пошел спать, когда к винограднику подъехала машина с затемненными фарами. Ночные визиты были едва не тревожными, то во всяком случае подозрительными. Я попросил брата заменить меня и снова улегся в постель. Потом через стену я услышал развивающийся разговор. Не слова или фразы, а нарастающая интенсивность. Я встал, в пижаме прошел туда и поздоровался с гостями. Было ли их трое или четверо? Я позабыл их число, и имена тоже, кроме одного, имени позднее казненного. Я также позабыл, о чем говорилось. Вероятно, даже не о политике. Однако царил странный консенсус, безмолвное согласие. Это стало эпизодом, из которого развился визит Сунмира. Это, должно быть, случилось несколькими днями позднее, когда мы собрались отведать рыбы в одном из небольших городков на Боденском озере. Князь Штутерце, композитор Гёрстбергер, брат, и другие. На западном валу уже рыли окопы. Было много выпито. Я переночевал в Эрматингене у Гёрстбергера. Утром меня разбудило его пение. Я уже не знаю, что произошло ночью. Но она оказалась щедрой на картины. Сильное опьянение может привести в своего рода транс. Лишь то, что красивые города на берегу горели, и языки пламени отражались в воде, осталось мне памятно. То было предвестие пожара, какое знают в Вестфалии и в Нижней Саксонии. В хорошем расположении духа я сопровождал композитора по фруктовым садам. Осень была в самом разгаре. На дороге лежали зрелые яблоки. Утреннее солнце освещало Райхенау. Действие сформировалось до мельчайших подробностей. Его нужно было всего лишь перенести в слова, рассказать то, что без спешки происходило весной и летом 1939 года. Корректуру я читал уже в армии. Сопутствующие обстоятельства, а именно опасность предприятия, обсуждалось много. Меня же оно занимало лишь краем, хотя бы потому, что оно не касалось сути дела и ответвлялось в передний план политики. То, что текст бросал вызов, и в этом смысле было мне и моему брату понятно не меньше, чем издательскому редактору Ганзиатов Вайнрайху и их руководителю Бенно Циглеру, которому публикация тоже сразу принесла неприятности. Примечание. Имеется в виду Ганзейский издательский институт в Гамбурге, где осенью 1939 года и был впервые напечатан роман «На мраморных утесах».